Зуммер телефона заставил Егорьева вздрогнуть. «Четвертый слушает!» «Четвертый!» — раздался в трубке голос Полесьева. «В 13:00 к вам прибудут подберезовики. Обеспечьте лукошкам. Детали уточните у грибника». Это означало обеспечить прохождение группы разведчиков через передний край. «Грибник» — значит командир. Условный код Егорьев знал хорошо, впрочем, это была его обязанность. Хотя со стороны выглядело смешно. Взрослые люди разговаривают о каких-то там лукошках и грибниках. Однако служба, как говорится, есть служба. Поэтому на вопрос Полесьева «Как поняли?» Егорьев ответил «Понял хорошо». И не дожидаясь напоминания «Повторите», проговорил в трубку только что сказанные ротным слова, на что услышал удовлетворенный голос старшего лейтенанта. «Поняли правильно! Конец связи!» Егорьев положил трубку и глянул на часы. Было без 15:00. Надев каску, вышел из блиндажа. Он остановился тут же около двери. Прислонившись плечом к стенке траншеи, посмотрел на небо. Оно было наполовину затянуто надвигающейся с запада огромной черной тучей. Туча оползла медленно, ее края, освещенные изнутри невидимым с земли солнцем, резкими лиловыми контурами вырисовывались на чистом еще небосклоне. От реки подул резкий, порывистый ветер, волнуя и перебирая высокие ковыльные травы, подняв тучу песка и пыли с брустверов окопов, и будто вырвавшись на волю, понесся по степи, неистовствуя в своем безудержном желании смести и увлечь за собой все на своем пути. На мгновение ветер стих, словно исчез, растворился, умчался далеко-далеко. Наступила мертвая тишина, длившаяся всего несколько секунд. И вдруг ее разорвал где-то вдали раздавшийся раскат грома. Ярким извилистым зигзагом мелькнула между черных туч молния, и первые крупные капли дождя упали на землю, прибивая лежавшую на всем пыль. Дождь закапал чаще и вдруг хлынул с неимоверной силой, мгновенно превратившись в незыблемую, плотную стену протянувшегося от неба до земли бесчетного множества водяных нитей. В этот момент сквозь разомкнувшиеся на мгновение клочковатые тучи выглянуло солнце, и дождевые нити заискрились, засверкали перламутром под его лучами. Егорьев стащил головной убор, подставив лицо под низвергающиеся сверху потоки. А дождь все лил и лил, земляными ручейками стекая по стенкам на дно окопов, весело калашматил по согнувшимся в траншеях фигурам, отбивая дробный перестук на солдатских касках, пригибая к земле степную траву. Разведчики появились бесшумно и неожиданно, как призраки вышли из дождя один за другим, мокрые до нитки, в мокрых плащ-палатках, со стекающими струями воды, с наполовину высунутых наружу автоматных стволов. Всего 10 человек. Также спокойно и размеренно, выждав, пока Егорьев перебросится несколькими фразами с их капитаном, и они вошли вслед за обоими офицерами в блиндаж, разместились, сушили одежду, отдыхали до вечера. Во второй половине дня дождь кончился, небо очистилось, в воздухе чувствовалась свежесть, и не было больше затрудняющей дыхание пыли. Часов 10, когда над землей стали сгущаться сумерки, Егорьев, капитан, так и не сказавший за все время больше ни одного слова, кроме тех, которые он произнес днем у блиндажа, и 9 его разведчиков выбрались на позиции взвода. Егорьев провел их вправо, огибая блиндаж и оставляя слева занятую немцами высоту. «Здесь», — сказал он и остановился. Все залегли. Немцы изредка опускали осветительные ракеты из-за реки. Высота безмолвствовала. Капитан посмотрел на часы, искоса глянул на Егорьева, пробежал глазами по цепочке изготовившихся к броску разведчиков. «Если что, прикроете!» — коротко сказал он лейтенанту. Тот утвердительно закивал головой. Распоряжение на этот счет уже были даны несколько раз в течение дня заглядывавшему в блиндаж Кутейкину, и теперь взвод Егорьева находился в боевой готовности. «Прощайте, лейтенант!» Потом тихо скомандовал: «За мной, ребята!» И вместе с разведчиками быстро растворился в темноте. Егорьеву почему-то стало жалко этого молчаливого капитана. Что-то несчастное и обреченное было в выражении его лица. «Почему мне так показалось?» — думал он про себя, стараясь разглядеть хоть что-нибудь в сумраке ночи. «А может, мне действительно так только показалось?» Но капитан, видно, свое дело знает. Ни слова лишнего. Все четко. Даже выход свой по часам сверял. Егорьев улыбнулся. «Дисциплина!» И, думая о только что ушедшей разведгруппе, продолжал делать про себя замечания. «Конечно, дисциплина. А как же иначе? Но ребята у него что надо. Наверное, у себя в разведроте. На лучшем счету». И вдруг, испугавшись, как бы такими лестными мыслями не сглазить все дело, стал напряженно вслушиваться в темноту. Даже плюнул потихоньку три раза через левое плечо и постучал по деревянной рукояти, лежащего в прикрепленных к поясному ремню ножнах, тесаку. Но все было тихо. Лишь с едва слышным шипением медленно опускались в реку догорающие немецкие ракеты, да где-то в кустах совсем по-мирному заливалась какая-то ночная печуга. Подождав еще минут 10 и окончательно убедившись, что все спокойно, и разведчики теперь уж наверняка миновали благополучно передний край противника, Егорьев отправился к себе в блиндаж докладывать Полесьеву о выполнении задания. В штабе 75-го стрелкового полка шел доклад командиров батальонов об обстановке на занимаемых их подразделениями рубежах. Штаб полка располагался в раскинувшем свои хаты по восточному склону балки небольшом хуторе, находящемся по соседству с тем другим, в котором обосновался штаб 2-го батальона капитана Тищенко. Подполковник Еланин, восседая на покрытом черным, кое-где потрескавшимся лаком огромном стуле с высокой резной спинкой и положив локоть на широкий подлокотник, подперев щеку ладонью, выслушивал четкий без запинки рапорт командира 3-го батальона, старшего лейтенанта Вязова. Вязов докладывал долго и обстоятельно, начиная с изменений в диспозиции немцев перед его участком и кончая расходом боеприпасов в батальоне. Затем примерно то же самое, только касательно своего батальона, говорил и 4-й комбат, маленький черноглазый татарин, капитан Талатов. Когда комбаты закончили, Еланин, из-под лобья обведя комнату взглядом, поднялся со своего немилосердно заскрипевшего стула, жестом остановив последовавших было его примеру сидевших за столом офицеров, заговорил: «Требования у меня к вам остаются уставные, но особое внимание прошу обратить на несение боевого охранения». Прохаживаясь по комнате, подполковник продолжал: «По последним данным, разведчиками в непосредственной близости от нашего переднего края замечена передислокация немецких частей. Вчера на участке соседней дивизии была обстреляна группа саперов противника. Предполагаю, что немцы имеют намерение разведать проходы в наших минных полях. Отсюда вывод: не исключена возможность общего наступления, и причем в ближайшее время. Поэтому от вас требуется особая бдительность. О любом замеченном в расположении противника передвижении докладывать немедленно. Вопросы есть?» Комбаты дружно ответили: «Никак нет, товарищ подполковник!» «Тогда все свободны!» — закончил Еланин. И когда офицеры уже направились к двери, произнес: «Капитана Тищенко попрошу задержаться!» Тищенко остановился и, дождавшись, пока все выйдут, притворив дверь, подошел к столу. «Ну что, Василий?» — повернулся к нему подполковник. На усталом и угрюмом лице Еланина изобразилась улыбка. «Прошел Степанков, жив, дает информацию!» Степанков был тот самый капитан, которого вчера вечером провожал Егорьев. «Да, жив!» — тихо ответил Тищенко. «И слава богу, что так!» Между ним и подполковником давно были хорошие отношения. Еланин в знак особого расположения называл его на «ты». Давнее знакомство связывало этих людей. В самом начале войны Тищенко, тогда еще старший лейтенант, командовал ротой в полку Еланина. И знали бы они друг друга точно так, как ротный командир своего комполка, если б не столь трагичное стечение обстоятельств. Полк, изрядно поредевший, усталый и изможденный, третьи сутки длинной серой вереницей тащился, вдыхая пыль, по дорогам Белоруссии. Был он в числе тех разрозненных частей Красной Армии, которые, приняв на себя первые удары врага и будучи не в силах противостоять им, потеряв две трети личного состава, теперь шли, ехали на восток, наводнив шоссе и проселки, без приказов и конечных пунктов движения, растеряв штабы и утратив командование. Полк Еланина еще все-таки напоминал организованную воинскую часть, во всяком случае имел своего живого командира. Вместе с остальной лавиной войск полк уходил от наступавших на пятки немцев, и вот на третий день после очередной бомбежки обстановка прояснилась. Полк оказался в окружении. Это известие застало всех врасплох. На дороге поднялась суета, а принять какие-либо меры уже не хватало времени. Через полчаса из ближайшей рощи выскочили немецкие танки и принялись крушить гусеницами все живое и неживое на своем пути. И быть бы полку до последнего человека вдавленным в дорогу, да какой-то офицер-артиллерист, развернув с расчетом последнее уцелевшее орудие, подбил из него два танка, закупорив ими шоссе. И еще два закидали бутылками с горючей смесью бойцы, воодушевленные видом горящих первых двух. Немцы повернули назад. Оставшихся в живых, отличного состава полка, ошалевших от дыма и крови людей, руганью и кулаками, а порой и выстрелами, привели в чувство. Заняли круговую оборону по обеим сторонам дороги, выслали вперед разведчиков. Те вернулись быстро, доложив, что кругом немцы, и пробиться к своим нет никакой возможности. И тогда Еланин принял решение, как есть, находясь в круговой обороне и лишь упрочив ее, дожидаться нападения со стороны противника. Что это нападение последует и последует очень скоро, подполковник не сомневался, а лезть самому на немецкие заслоны означало лишь погубить людей. В обороне они продержатся дольше. А там, быть может, спутают в сумятице атаки немцы свои ряды, и откроется хоть какая-нибудь самая маленькая щелочка в их порядках. Еланин понимал, что вероятность подобного очень мала, и все же с решимостью обреченного верил в эту последнюю возможность. Немцы не заставили себя долго ждать, и едва кое-как закрепились у дороги, как снова появились танки. На этот раз их было около десятка. Первый, самый легкий, на бешеной скорости взлетел на пригорок, обогнул по нему перекрывшие дорогу машины и, едва не задевая при крутом спуске стволом пушки землю, скатился вниз, злобно урча выбрался на дорогу. Остальные с тяжелым надсадным гулом тоже начали карабкаться вверх. По танкам никто не стрелял. У последнего орудия закончились снаряды. Люди молча лежали в недорытых окопах, в придорожных кюветах и глядели на этот быстро приближающийся маленький танк, как на страшный вестник неотвратимо надвигавшейся за ним смерти. Танк, поливая все перед собой из башенного пулемета, ворвался в боевые порядки полка. Кто-то швырнул в него бутылку с зажигательной смесью. Описав дугу, бутылка разбилась о моторную решетку, и танк сразу вспыхнул, как спичечный коробок, закружил, заметался по дороге, пытаясь сбить пламя. Под конец дал задний ход и, въехав кормой в густой кустарник, остановился. Ветки загасили огонь, и танк застыл на месте, угрожающе выставив вперед пушку с набалдашником. Вдруг внутри его послышался свистящий звук гидравлического поворотного механизма. Башня развернулась влево. Раздался выстрел. В прорезях дульного тормоза взметнулось пламя. Танк вздрогнул, и в ту же секунду, метрах в 50 от дороги, черным всполохом мелькнул разрыв снаряда. Танк начал пристрелку по окопам. И уже доложили Еланину о первых за этот бой потерях. А остальные немецкие танки спускались с пригорка, когда выскочил вдруг на дорогу, напротив того, первым прорвавшегося легкого танка, какой-то боец в распоясанной гимнастерке с бутылкой горючей смеси в руках. Еланину из своего окопа было хорошо его видно. Подполковник, широко раскрыв глаза, напряженно и неотрывно, следил за этим солдатом, позабыв вдруг все на свете, смотрел лишь на него, замерев в оцепенении, в ожидании чего-то страшного. Он старался по малейшему движению бойца распознать его следующее действие, всем своим существом пытаясь помочь этому человеку, вступившим в поединок с танком. И вот он затаился у обочины, вдруг коротким броском оказался на середине дороги, вот преодолел по-пластунски еще несколько метров. Из танка хлестнула пулеметная очередь, пули искрами брызнули по шоссе. Солдат лежал ничком, накрыв голову руками, спрятав под себя накрепко сжатый кулак, стиснувший горлышко бутылки. «Заметили! Убили!» Сразу две мысли в одно мгновение мелькнули в голове Еланина. Но нет, вот он зашевелился, неожиданно вскочил на ноги, встав в полный рост, быстро нагнулся, зажег бутылку, а всунутый за голенище сапога черкаш выпрямился вновь, замахнулся и вдруг упал, как подкошенный, напоровшись на пулеметную очередь. Бутылка выпала из мгновенно ослабевшей руки. Игулка, стукнувшись об асфальт, огненной лужей растеклась по дороге, охватив пламенем лежащего на шоссе человека. Еланин с ужасом смотрел, как горит человек, как продолжает лупить по окопам танк, как надвигаются по дороге другие немецкие машины. И вдруг почувствовал, что теряет сознание. Лишь грохнувший рядом разрыв снаряда вновь вернул уплывающее сознание. Подполковник огляделся вокруг, не желая, чтобы кто-то видел охватившую его на мгновение слабость. Но кругом никого не было. Взглянув вперед, он тут же отшатнулся и прислонился к стенке окопа. Со всех сторон, сокрушая все вокруг, наползали прямо в глаза танки. Танки! Танки!